Топ-4 помощника в борьбе с никотиновой зависимостью. Первый. Никотиновые пластыри и жвачки. Никотин встраивается в обмен веществ мозга. При резком отказе от сигарет курильщику плохо и физически, и психологически. Не сорваться из-за ломки при отказе от сигарет помогает прием замещающих средств – никотиновых пластырей, жвачек и спреев. Но использовать их стоит под контролем нарколога. Он грамотно рассчитает дозировку, чтобы заместители помогли мягко перейти к полному отказу от никотина и не превратились в новую привычку. Никотиновый пластырь носится целый день. С ним можно плавать и принимать ванну. Его легко спрятать под одеждой. Средняя дозировка никотиновых жвачек по одной подушечке каждые 2 часа. Спрей впрыскивается при навязчивом желании закурить, но не чаще 4 раз в час. У спреев и жвачек есть и дополнительные бонусы – приятный вкус и свежее дыхание. Второй. Блокаторы никотиновых рецепторов. Принимать такие препараты нужно только под контролем врача. Лечение блокаторами зачастую начинают за 1-2 недели до окончательного отказа от сигарет, а врач-нарколог помогает правильно подобрать и регулировать дозировку. Третий. Психологическое кодирование. Эмоционально-стрессовая терапия. Стрессовая терапия по методу Довженко – наиболее эффективная и популярная разновидность кодирования от никотина. После успешного прохождения тестов на внушаемость, специалист погружает пациента в гипнотическое состояние и внушает ему установки на отказ от курения. Особый акцент при внушении делается на негативные последствия курения и формирование страха перед ними. Александр Довженко – советский нарколог-психиатр. Его метод психологического кодирования химических зависимостей уже 36 лет успешно используется в странах СНГ. Четвертый. Поддерживающая психотерапия – мощная защита от срыва. Чтобы надежно защитить себя от срывов в будущем, я советую пройти курс восстанавливающей и поддерживающей психотерапии. Специалист поможет понять индивидуальные причины психологической зависимости от никотина и разработать новые полезные модели мышления и поведения, которые успешно заменят никотин, улучшат стрессоустойчивость и укрепят силу воли. Психиатр поможет научиться отслеживать и анализировать вредоносные когнитивные модели, эти самые привычки мышления, порождаемые сбоем системы поощрения, которые заставляют вас с интересом и желанием смотреть на сигарету.